Он не хочет видеть ее, хотя еще не знает всего ужаса своего несчастья. Но прежде всего мне приказали привести тебя немедленно к Клеопатре, которая хочет спросить у тебя совета. — Иду, — ответил я, вставая. — Пойдем. Мы прошли ворота дворца, вошли в алебастровый зал, и я снова стоял перед дверью комнаты Клеопатры. И снова Хармиона оставила меня здесь подождать, хотя сейчас же вернулась назад. — Укрепи свое сердце, — прошептала она. — Не выдай себя, ведь глаза Клеопатры проницательны. Входи. — Да, они должны быть очень проницательны, если разглядят Гармахиса в ученом Олимпе. Если бы я не захотел, ты сама не узнала бы меня, Хармиона, — ответил я. Я вошел в эту памятную для меня комнату, прислушался к плеску фонтана, к песне соловья, к рокоту моря. Склонив голову, хромая, подошел я к ложу Клеопатры, золотому ложу, на котором она сидела в ту памятную ночь, когда покорила меня себе безвозвратно. Собрав все свои силы, я взглянул на нее. Передо мной была Клеопатра, прекрасная, как прежде. Но как изменилась она с той ночи, когда я видел ее в объятиях Антония в Тарсе. Ее красота облекала ее, как платье. Глаза были по-прежнему глубоки и загадочны, как море. Лицо сияло прежней ослепительной красотой. И все-таки она изменилась. Время, которое не могло уничтожить ее прелестей, наложило на нее печать усталости и горя. Страсти, бушевавшие в ее пламенном сердце, оставили след на ее челе, и в глазах ее блестел грустный огонек. Я низко склонился перед этой царственной женщиной, которая была моей любовью и гибелью, и не узнавала меня теперь. Она устало взглянула на меня и заговорила тихим, так хорошо знакомым мне голосом. — Наконец ты пришел ко мне, врач. Как зовут тебя? Олимп? Это имя много обещает. Теперь, когда боги Египта покинули нас, мы нуждаемся в помощи Олимпа. У тебя ученый вид, так как ученость не уживается с красотой. Но странно, твое лицо напоминает мне кого-то. Скажи, Олимп, мы не встречались с тобой? — Никогда в жизни, царица, мои глаза не лицезрели твоего лица, — отвечал я, изменив голос. — Никогда до этой минуты, когда я пришел из моего уединения по твоему приказанию, чтобы лечить тебя. — Странно. Даже голос, он напоминает мне что-то, чего я не могу уловить. Ты сказал, что никогда не видел меня в жизни. Может быть, я видела тебя во сне? — О да, царица, мы встречались во сне. — Ты странный человек, но, если слухи верны, очень ученый. Поистине я помню твой совет, который ты дал мне, соединиться с моим господином Антонием в Сирии, и твое предсказание исполнилось. Ты должен быть искусным в составлении гороскопа и в тайных науках, о которых в Александрии не имеют понятия. Когда-то я знала одного человека, Гармахиса, — она вздохнула. Но он давно умер, и я хотела бы умереть. Временами я тоскую о нем. Она замолчала. Я, опустив голову на грудь, стоял перед ней молча. — Объясни мне, Олимп, в битве при этом проклятом Акциуме, когда бой был в разгаре и победа улыбалась нам, страшный ужас охватил мое сердце. Глубокая темнота покрыла мои глаза, и в моих ушах прозвучал голос давно умершего Гармахиса. — Беги, беги или погибнешь! — кричал он, и я бежала. Страх, овладевший мной, перешел в сердце Антония. Он последовал за мной, и битва была проиграна. Скажи, не боги ли послали нам это несчастье? — Нет, царица, — отвечал я, — это не боги. Разве ты прогневала египетских богов? Разве ты разграбила их храм? Разве ты обманула доверие Египта? Ты ведь невиновна во всем этом. За что боги будут гневаться на тебя? Не бойся. Это естественное утомление мозга, овладевшее твоей нежной душой, не привыкшей к зрелищу и звукам битв. Что касается благородного Антония, он должен следовать за тобой повсюду. Пока я говорил, Клеопатра повернулась ко мне, бледная, трепещущая, смотря на меня, словно стараясь угадать мою мысль. Я хорошо знал, что ее несчастье — мщение богов, которые избрали меня орудием этого мщения. — Ученый Олимп, — сказала она, не отвечая на мои слова, — мой господин Антоний болен и измучен печалью. Подобно бедному загнанному рабу, он прячется в башне у моря, избегает людей, избегает даже меня, которая ради него перенесла столько горя. Вот мое приказание тебе. Завтра с рассветом иди в сопровождении Хермионы, моей прислужницы, возьми лодку, плыви к башне и требуй, чтобы тебя впустили. Скажи, что ты принес известие о войске. Тебя впустят, и ты должен передать тяжелые новости, принесенные Канидием. Самого Канидия я боюсь послать. Когда его печаль стихнет, успокой, Олимп, его горячечный бред своими драгоценными лекарствами, а душу — мягким словом, и возврати его мне. Тогда все пойдет хорошо. Сделай это, Олимп, и ты получишь лучшие дары, чем думаешь, так как я царица и сумею наградить того, кто верно служит мне. — Не бойся, царица, — отвечал я, — все будет сделано. Я не прошу награды, ибо пришел сюда, чтобы исполнять твои приказания до конца. Я низко поклонился и ушел. Затем, позвав Атую, приготовил нужное лекарство.